но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему? Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от Луны и стремился к ней со страшной быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочонки с водой, конденсирующий прибор, каучуковую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился самое большее в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство. Выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, поспешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза на землю, так недавно и, может быть, навсегда покинутую мною, и увидел ее в виде большого медного щита, около 2 градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно. Я заметил только тусклые, изменчивые пятна, дотропический и экваториальный пояс. Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на 19-й день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие. Без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями Земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около 5 лет на спутнике Земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемым людьми, я мог бы сообщить астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате Луны и о странных колебаниях температуры, невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к Солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него, об изменчивом поясе текущих вод, о здешнем населении, его обычаях, нравах, политических убеждениях, об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей, придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере, об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители, о таинственной связи между каждым обитателем Луны и определенным обитателем Земли. Подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника, благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого. А главное, ваше превосходительство, об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне Луны, которая вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг Земли недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это и многое, многое еще я охотно изложил бы в подобном сообщении, но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения, принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощения за убийство 3 кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его — один из жителей Луны, которому я растолковал все, что нужно. К услугам ваших превосходительств. Он сообщит мне о прощении, будь его можно получить. Примите и прочее. ваших превосходительств покорнейший слуга Ганс Фааль.